«Блюди своего мужика!» — крикнула Аленка с голодными злыми глазами. «А моего не замай!» Красавица Фенька жила с Микшей Берестяным, и на весну у них ожидалось великое счастье, сокровище северной жизни, ребеночек. И так, не прощаясь с Максолами, не докладываясь начальнику Микши, свистнула Аленка на собак и поехала искать, догонять своего отчаянного друга. И так же, как Викеша и Федот, она ночевала на тундре без огня, без питья, и приехала на Черноусову тоже через сутки, рано на свету. Привязала собак на задворках и пошла по привычной тропинке к дому Василия Гуляева и подергала старую дверь за кожаный короткий поводок. Подергала и вспомнила ребячью загадку и вдруг усмехнулась. Старую старуху за пуп да за пуп. На душе у нее было смутно, но скорее радостно. Все-таки догнала, нашла. Вышел Василий Гуляев, поглядел и далее отмахнулся. «Чего ты, дикоплешая, откуда?» И Аленка ответила приказом. «Викешу позови!» Ей почему-то казалось, что милый вот тут, в этом привычном, безопасном, укрывающем доме. Василий замялся. «Сейчас позови!» — топнула Аленка ногой. «Не спрячете его!» «Уж спрятали Викешу твоего!» — проворчал Гуляев. «И тебе тоже будет! Суетесь, куда ни след!» Аленка схватила за сердце, потом перемоглась и сказала, задыхаясь, будто быстро взбежала на подъем. «Живой?» «С вечера стрелу не слыхали», — ответил неохотно Василий. «Живой?» «На кого покидаешь?» — голоснула Аленка и сразу оборвала. «Постойте, погодите!» «К полковнице пойду!» Полковница, колымская княгиня Варвара Алексеевна заехала к старухе Макриде в ее вдовью усадьбу. Вдовья Макридина выть была вроде девичьей, только она возникла после смерти хозяина мужчины. Здесь тоже было женское царство – и у бабки Макриды, когда она еще была теткой Макридой, рождались лет 20 подряд пригульные вдовьи ребята. Выть была большая, даже огромная. В разных углах Макридиной усадьбы копошились племянницы, внуки, какие-то сопливые мальчишки с оборванной макой позади. Не спрашивая с никого, Аленка смело прошла в переднюю горницу. «Челом, командирша!» — сказала она по колымскому обычаю, касаясь рукой земли. «Здравствуй, красавица!» — ласково сказала Варвара Алексеевна. Аленкино лицо поражало. Ее огромные глаза горели и дерзостью, и мукой, и бредовым безумием. «Чья ты, милая?» — продолжала Варвара Алексеевна. «Чья» означает по-колымски вопрос о фамилии. Но Аленка предпочла понять этот вопрос прямее. «Викешина жальчиночка», — сказала она громко. «Викеши Максола, твоего стало быть пасынка, а мужа твоего, родимого сынка!» Варвара Алексеевна молчала, пораженная. «Не убивайте его!» — страстно молила Аленка. «Все берите, только Викешу отдайте, Мы уйдем далеко, в Чукчи, в Америку, за Черный пролив. Владейте Колымскую землю!» Варвара Алексеевна широко усмехнулась. «Вишь ты, какая горячая! Ну, пойдем выручать твоего кавалера!» Они проходили по той же обычной тропинке, сквозь обоз, мимо пулемета, близко от часового, стоявшего все так же неподвижно. Полковника не видел, спросила мимоходом княгиня часового. А Вилов обычно вставал на заре и до зари делал обходы постов, разговаривал с часовыми, потом спускался на реку или уходил в ближайший лес. И на этот раз часовой словоохотливо ответил. «Полковник, прошли на свету, изволили спуститься на реку». Княгиня засмеялась. «Видишь, какая незадача! Ну, все равно пойдем. Сокол слетел. Посмотрим твоего соколенка». Но в избе они нашли не соколенка, а именно старого сокола. Он сидел на лавке со взъерошенными перьями и дикими глазами смотрел на снятую дверь и обнаженный нож, дрожавший в столовой доске. Бывалая певица-девица свистнула по-мужски. «Вон как!» — сказала она. «Это молодой улетел, а старый-то остался. Не крушися, Викентий, мужичка упустил. Так вот тебе, жонка, из того же гнезда». Примечание. Мужичок — самец, жонка — самка. Она взяла молоток и гвозди и быстро починила сбитые надолбы и дверную пету. Потом протолкнула онемевшую Аленку в меховую комору и дверь заложила бруском. А Вила внезапно вскочил. «Я догоню его!» — крикнул он в дикой ярости. «Моих рук не уйдет!» Он выскочил, как буря, на двор, дернул нарту, припряг свою дюжину собак и ринулся вниз по косогору. Нарта и гонщик и свора помчались, как волки, по следу оленя. Проехали на тундру, понеслись по гладкому бою, спрессованному ветром и уже остекленному полуденным весенним припеком. Собаки неслись, как угорелые, им передались безумие и ярость господина. Час, другой. Белая тундра широка, но оленя, за которым несется эта дикая стая, не видно нигде. Мало ли места на тундре. Найти ускользнувшего Максола так же невозможно, как в снежном буране выпустить белую пушинку и потом уловить ее. Еще час, два часа. Или Авилов думает налететь на самые горла и смять одним ударом осиное гнездо злокозненных Максолов. «Не по себе осину гнешь, товарищ полковник!» Пестряк в передовой упряжке думает тоже. Он оборачивает на бегу свое злое рыло в сторону Авилова и словно качает головой. «Пестряк!» — бешено вскрикивает полковник. Оборачиваться на бегу считается нарушением собачьей дисциплины. Авилов с размаху бросает тормозную палку в голову преступному слуге. Острое железо падает на голову собаки и раскалывает череп, как ореховую скорлупу. Пестряк валится, убитый на месте. но упряжка в паническом ужасе несется вперед, увлекая с собой его труп –